Но красота его была не тревожного свойства, а той, что приятно любоваться в семейном кругу. Как-то по нему было видно, что красота его давно и прочно кому-то принадлежит. Слуховыми аппаратами он пользовался с молодости, только конструкции аппаратов время от времени улучшались, но к его уху всегда тянулся проводок. В молодости он неудачно нырнул. Последствием стала глухота, но не полная. Он был, что называется, слабослышащий. Он очень внимательно вглядывался в собеседника, чутко ловил его реакцию, низким голосом размеренно произносил слова. У собеседника создавалось впечатление, будто к нему проявляют максимум внимания. Так что недостаток слуха дополнительно, подчеркнув природную медлительность, лишь усилил природное обаяние. «Анечка, ты, наверное, тоже хочешь сниматься в кино?» — подразнил жену Юрий Сергеевич. Аня в ответ передернула плечами и удивленно посмотрела на дочь. Шутка мужа имела настолько глубинный смысл, что была не совсем даже шуткой. Ане исполнилось 40. Все 40 лет ее признавали красавицей, и она ни за что не собиралась переставать ею быть. Будучи хорошенькой, Аня жила с естественным ощущением, что все внимание мира принадлежит ей. Когда-то в молодости сама Аня никогда не произносила этих глупых слов, отделяющих молодость от зрелости, предпочитала говорить «давно», «несколько лет назад», и Машу с детства приучила звать себя по имени, а не мамой. Они с друзьями играли в литературную игру. Кто лучше опишет Анину внешность? Собирались в них люди, к художественному творчеству близкие, несколько даже литераторов-профессионалов. Остальные так, для себя баловались, но все словом владели. Даже умеренно пошлое описание Аниной внешности оказалось полным провалом и для профессионалов, и для любителей. Словословить ее стандартно пышную красоту было невозможно. Ну что тут в самом деле напишешь, если глаза большие, голубые, губы полные, яркие, румянец во все щеки, зубы белые, ровные, волосы пышные, каштановые. Идем дальше, и что видим? Грудь высокая, талия тонкая, даже ноги довольно длинные для женщины, родившейся в конце 30-х. Одна беспомощная пошлость получалась. Красавица, одним словом, и все тут. Наконец, кого-то осенило. Аня — женщина-кадиллак. Она входит в комнату, и всем хочется встать и сказать: «У-у-у-у!» Все представили, как черный лакированный лимузин медленно вдвигает в комнату блестящие фары и серебряную решетку. Быстро в уме сравнили лимузин с машиной марки «Москвич», согласно кивнули и загудели хором: «У-у-у!» Кадиллаком Аня себя называть не разрешила, но вот вставать и восторженно гудеть прижилось. «Так и живу 20 лет. Аня войдет со сковородкой, с подгоревшей яичницы. Хочется сказать: ах, чтоб тебя, ты жена или кто? Только рот открою, и вдруг, сам того не желая, у-у-у! Такая моя доля», — жаловался друзьям Юрий Сергеевич, притворно вздыхая. Аня улыбнулась гостю. Высокий, обаятельный нескладностью и грустным подвижным лицом гость напоминал Пиноккио, а подчеркнутой нарядностью модной одежды — Пиноккио в свежекупленной курточке. «Если бы дядя Федор не догадался привести меня на пробы, ничего бы не было», — заметила Маша. «Костя, по прозвищу дядя Федор, самый близкий друг, почти член семьи, был художником на Ленфильме. не особенно известным, но достаточно востребованным.